إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем изучение замечательной книги шейха Бакр ибн Зейда «Хилят уталиб аль-Ильм». Следующее – это 30-е качество. Тафакку би тахриджи аль-фуру аля аль-усул. Альхамду лиллахи раббиль аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммади ва аля алихи ва сахби аджмаин. Ас-салатун ат-тафакку би тахриджи аль-фуру аля аль-усул. Мин вара аль-фикхи ат-тафакку. ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمتاركها الشرعية وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Это тоже очень важное качество. Сказано تفقه بتخريج الفروع للوصول. То есть обретение понимания, тафаккух, посредством связывания частных вопросов с основами. Здесь немножко нужно напрячься, немножко внимательнее слушать. Может быть, немножко сложно. Но, иншаллаху та'аля, оно кажется сложным, а на самом деле ничего особо сложного здесь нет. Так автор говорит, что человек должен приобретать это качество, талибалин, тафаккух. Что такое тафаккух? Тафаккух – это обретение понимания, обретение фикха. Обретение фикха. Посредством чего? Какие-то частные вопросы, фуру, сводишь их к чему? К основам, к усуль. Хорошо? Вообще слово фикх. Давайте начнем с этого слова, чтобы понимать, о чем речь. Слово фикх. Три вида понимания есть этого слова. То есть этот термин понимается по-разному. Мы поймем три понимания его. И вы сами тоже подумайте, правильно ли вы понимали его, и знали ли вы разные понимания этого слова или нет. Фикх. Когда я вас спрошу, что такое фикх, что вы скажете, что такое фикх? Что такое фикх? Практические законоположения, ответил брат. Или знание халяля харама, ответил другой брат. Скажем с вами фикх, да. Соблюдение прав Аллаха и его рабов. Машаллах. Так, первое понимание – это шариатское понимание. Что такое фикх? То есть терминология Кур'ана и Сунны. Что такое фикх? Понимание терминологии Кур'ана и Сунны. Это знание человеком доводов, то есть хукмов, знание человеком хукмов. Хукмов, то есть законоположение религиозных из доводов, из Кур'ана и Сунны. Человек знает Кур'ан и Сунну и знает, что хукмы из этих доводов. Будь то акида, что знает тексты Курана и Сунны и извлекает выводы, касающиеся акиды. Будь то тафсир, тафсир Курана. Будь то хадис, знание хадисов, извлечение выводов из них. Или это практические законоположения, как сказал брат. То есть ахкамы, касающиеся поклонения или касающиеся взаимоотношений между людьми. Вот это вот фикх в понимании Курана и Сунны. То есть шариатский термин фикх. Ясно или нет? То есть человек знает хукмы, знает установления религиозные, касающиеся и акиды, и практических законоположений, там ибадатов и так далее, и муамалят. И тафсир, и хадис, и из доводов. Вот это и есть фикх, понимание шариат. Второе, что такое фикх? Иногда под словом фикх понимают способность человека. То есть такой талант, его способность извлекать хукмы из доводов. Хорошо? Иногда это понимается. То есть оба знают довод, оба, хорошо, и тот, но у человека есть что способность извлекать. Иногда под словом фикх это понимают, это способность, этот талант, хорошо, извлекать хукмы из доводов. И третье понимание, это когда под фикхом понимают, что вот только изучение ахкам амалия, то есть практических законоположений. Поэтому говорят, сегодня у нас урок акиды, завтра у нас урок фикх. Иногда вот так говорят. То есть под фикхом подразумевают то, что не относится к акиде, а то, что связано с практическими какими-то, да, действиями. То есть как намаз совершать, как вуду, вопросы никях, вопросы таляха и так далее. Ясно? Вот это вот три понимания. Но шариатское значение, то, в котором слово фих упоминается в Коране и Сунне, это, конечно, первое. И это было и понимание имамов, предшественников. Поэтому Абу Ханифа, у него такие слова замечательные, он говорит, «Аль-фик хуа ма'рифату нафс, ма лаха ва ма алейха». Фих – это знание нафса. Хорошо, знание человеком своей души, самого себя, что за нее, что против нее. Что за тебя, что против тебя. Вот это ты понимаешь и знаешь. Вот, это фих. В этом широком значении этого слова. И приобретение вот такого понимания, хорошо, это называется тафакку. Дальше сказано, вот такое приобретение понимания, приобретение фикха посредством чего? Посредством сведения частных вопросов фуру к чему кусуль. Так что такое фуру значит? Это какие-то частные вопросы. То есть это какие-то отдельные вопросы, которые строятся на других вопросах, на чем-то другом строятся. Понятно? Это отдельные частные какие-то вопросы, знания. Свести их к усуль, к основам. Что подразумевается под усуль? Что это основа? Это что такое? Когда говорят асаль, усуль, вы должны тоже понимать, о чем идет речь. Итак, под словом усуль, братья, понимается тоже одно из трех, когда говорят усуль. Первое подразумевается аль-адилля шариа, то есть шариатские доводы. Когда говорят усуль, то есть шариатские доводы. Доводы шариата это что? Это Коран и Сунна. Первое. Второе, что может пониматься под словом усуль, основы. По словам усуль могут пониматься аль-кавайд аль-фикхия, то есть правила фикха. Правила фикха, посредством которых выносят суждения о тех или иных частных вопросах. Например, правило фикха какое-нибудь. Аль-машакка таджриба тайсир. То есть сложность приводит к чему? К облегчению. Правило такое фикха, из больших правил фикха. Хорошо? Это усуль. То есть вот эти вот правила фикха, посредством которых выносят суждения о тех или иных частных вопросах. И третье, что подразумевается, вавабит аль-фикхия. Что это такое? Это нормы. Нормы какие-то, касающиеся фикха по отдельным разделам фикха. Фикх же у него разделы есть, правильно, в религии. То есть, например, в вопросе никяха какие-то правила действуют. В вопросе омовения вуду или в вопросе намаза свои какие-то правила действуют. Они называются вавабит. Хорошо, давабит, то есть как бы нормы. Вот это тоже иногда под словом усуль это подразумевается, ясно или нет? Итак, частные какие-то вопросы, автор говорит, сведение их к чему? К основам, к усуль. Не просто так человек узнает религию вот так стихийно, тут что-то услышал, там чего-то какой-то вопрос, тут какой-то вопрос. И в итоге это у него не складывается в какую-то стройную систему. Он не может вопрос этот отнести к какой-то основе. Это просто какой-то частный вопрос, но отнести его к какой-то основе он не может. Ясно или нет? Основа, будь то довод из Корана и Сунны. Это основа. Или это что? Правило фикха. Или это что? Вабит, то есть норма фикха какая-то. Он не может. Так под фикхом, братья, под фикхом подразумевается тонкое понимание. На самом деле под фикхом здесь, тафакку, приобретение вот такого понимания. Тонкое понимание, которое позволяет человеку выводить хукмы из доводов. Это фикх. Это фикх. Это из важнейших видов поклонения, на самом деле, из доводов брать что? Хукмы. И ум очень нуждается в этом. И Аллах, субхану таля, побуждает к этому. «Вама кана аль-муъмину лиянфиру кафа». Верующие не должны не подобать верующим. Все вместе выступать, то есть когда в поход. Фалявляна фрамин кулли фиркати минум таифатун. Это фабкаху фиддин. Пусть от каждой какой-то группы отделится какая-то часть. Для чего? Для того, чтобы изучать религию. Это фабкаху, чтобы получать этот фикх. Это понимание в религии. Валиюнзиру кавму мидараджу алейм лиаллаху михзару. И увещевали, что потом они свой народ, когда вернутся к ним, может быть, они будут остерегаться. И Аллах, субхану таля, приказал нам с вами обращаться вот к этой категории людей, к этой категории факихов. Где в Коране? Тех людей, которые могут извлечь из доводов правильный вывод, хукм вывести. Ведь те, которые знают доводы, их много. Те, которые выучили Коран наизусть, их много. Или хадисы выучили. Их меньше, но тоже есть. Но вывести оттуда что? Хукмы и понять, сделать истинбат. Вот это есть фикх. Это есть настоящее что? То, что в терминологии шариата является фикхом. Это немногие. Аллах, субхану ва тааля, он приказал обращаться к ним, где в Коране. А если к ним приходит какой-то вопрос, сталкиваются с каким-то вопросом, касающимся безопасности или страха, они начинают об этом распространяться везде. Говорить сами, да, говорить без знания. А если бы они с этим обратились к пророку, саллаху алейхи ва саллям, при жизни его, или к обладателям влияния, то есть обладателям знания среди них, то смогли бы извлечь из этого правильные выводы они. Что-то узнали бы это от них, те, которые смогут правильные выводы извлечь. Вот к ним и нужно обратиться. Что так эта ситуация случается, касающаяся безопасности, страха, какие-то вопросы глобальные. Аллах Субхану Тааля приказывает, кому обращаться? К тем, которые... Ты это, об этом не распространяйся, ты об этом спроси, его уведоми. Он от тебя узнав, сможет что сделать? Правильные выводы потом, правильные хукмы. Так автор говорит здесь, рахима Аллаху Тааля, за фикхом стоит старание по обретению понимания, тафаккух. То есть, вот этот настоящий фик, мы сказали с вами, да, извлечение человеком хукмов из Курана, из Сунны, способность это. Вот что за ним стоит? Старание по обретению понимания, тафаккух. То есть, человек должен что? Стараться, чтобы обрести это понимание, тафаккух. И обладающий им на практике, вот этим фикхом, это кто? Тот, кто способен связывать законоположение с их шариатским обоснованием и целью. Вот, вот кто на практике факи, который законоположение связывает еще способен с чем? С целью, с обоснованием шариатским. Какая цель у этих законоположений? Какое обоснование? Хадис ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, да осветит Аллах лик человека, который услышал мои слова, запомнил и усвоил их, а затем передал их, как услышал, ведь зачастую передатчик знания, то есть передатчик фикха, не является обладателем понимания, не является обладателем фикха, он не факих. Он просто выучил, но не, он не обладает фикхом, он не факих. И зачастую передатчик знания, фикха, передает его тому, кто имеет лучшее понимание, чем он. Афкаху мингу. Кто имеет лучшее понимание, чем он. Это люди по тому, как они способны извлекать хукмы, делятся на три. Тулябулим, конечно, речь идет здесь о знающих людях. На три части. Хорошо? По тому, как они могут извлекать хукмы. Первое, это те, которые, когда возникают какие-то вопросы, новые вопросы, что они делают? Они... Их сравнивают, то есть делают кияс с какими-то вопросами, которые подобными, о которых говорили уляма. То есть они на чем основываются? На словах уляма, предшественников. Да, то, что они сказали, вот он этот вопрос сравнивает с тем вопросом. Все, это его уровень, это первое. Второе, это выше уже. Это те, которые узнают хукм того или иного вопроса, то есть суждение о том или ином вопросе на основании правил фикха. Калайду фикхия, мы с вами говорили. Например, стал вопрос самолета в наше время. Как все в самолете, как себя вести, как совершать намаз, и то, и другое. Хорошо? Основывается на правиле. Например, то правило, которое мы с вами сказали. Машакка таджиба тайсир. Да? То есть сложность, она что? Является причиной для облегчения. И уже на основе этого правила, уже о каких-то хукмах, касающихся самолета, говорит человек. Это второй вид извлечения хукмов. Третий вид извлечения хукмов, когда уже человек берет из самих усуля шар'ия. Что это усуля шар'ия? То есть из доводов шариата, Курана и Сунны. Сам человек это может брать уже оттуда хукмы. Это, конечно, очень высокий уровень. И такие люди, они очень редки. Если 10 таких есть в каком-то поколении, альхамдулилля, это уже, в принципе, как говорят уляма, кифая. То есть они выполняют, да, вот эту вот обязанность коллективную. Но в общем мы должны с вами знать, что в Куране и Сунне, в Куране и Сунне есть тексты, есть доводы на все абсолютно вопросы. Или конкретно об этом вопросе сказано, или есть что, какое-то указание, какое-то правило и так далее. Но кто-то может знать эти тексты, кто-то может понимать, кто-то что не понимает. Для кого-то это остается скрытым. Так или иначе, в Куране и Сунне есть разъяснение на самом деле всех вопросов. Итак, автор, рахмаху тааля, говорит о чем в этой главе? О том, что человек должен, качество, которое должно быть тебе присуще, как талибу алейм, это что тафакку. Что такое тафакку? То есть приобретение фикха. Что такое фикх, мы с вами сказали, в шариатском значении? Что это? Это знание человеком, что хукмов, извлечение хукмов из доводов. будь то тафсир, будь то акида, будь то ибадаты и так далее. Итак, фикх, приобретение вот этого фикха. На самом деле фикх, братья, если у человека есть фикх, вот это вот что, понимание хукмов на основе доводов, извлечения хукмов из доводов. Фикх – это не просто знание. Не просто знание. Фикх – это постижение человеком, способность постигать глубины шариата. Вот что такое фикх. Сколько есть людей, у которых что много есть информации. Много есть сведений разных религиозных. То есть ильм в значении сведений у него много, но он не является факихом. Как в том хадисе, который мы с вами прочли. Человек этот не факих, то есть не обладатель фикха, не обладатель вот этого понимания. Поэтому Абдулла ибн Масуд, он и предостерег от этого. Он сказал, что вы сейчас живете в то время, когда много фукаха, много факихов. Факихов, то есть что, людей, которые понимают вот эти вот тонкости, глубины религии, способны извлекать хукмы, знают их на основе доводов. Вы живете в то время, когда много факихов и мало курра, то есть чтецов, которые, да, выучили много чего. Но придет время, когда будет много чтецов и мало факихов. Хорошо, он сказал, если будет много у вас курра и мало факихов, то есть предостерег от этого. Итак, факих, кто такой факих? Факих – это тот, кто знает вот эти вот тайны шариата, его глубины, знает цели, знает мудрость, премудрости, замыслы шариата. Поэтому что он может? Как сказано в заглавии этой книги. Он может разные вопросы, вот разбросанные вопросы, может свести их вот к основам, к усуль. Мы сказали, что такое усуль, да? Это доводы Курана и Сунны, это правила прочные, фикха на основе Курана и Сунны, давабит. Он может применять вот эти вот правила в отношении разных вопросов и сводить их к основам. И если у человека есть эта способность, то это великое благо на самом деле. Что касается хадиса, то здесь сказано, да обрадует Аллах человека или наддара Аллах умра. Наддара это на самом деле не обрадует, наддара осветит лик, то есть чтобы его лицо стало прекрасным. Пусть Аллах сделает прекрасным лицо человека, говорит пророк алейхиссалату вассалям, который услышал мои слова, запомнил, усвоил их, затем передал их, как услышал. Навара, она бывает где? Она бывает на лице. Как в Коране. «Вуджугун йаума йазин надира» сказано. Лица в тот день надира. То есть они прекрасные, они такие сияющие. Хорошо? А есть еще сурур. Сурур – это в сердце. И Аллах Субхану Тааля говорит, «Валябкахум надра там ва сурур». И Аллах Субхану Тааля даст им встретить надра. Это что такое? Свет и радость на лице. И сурур, и радость в сердце. Иногда бывает лицо, на нем сияние, но в сердце какие-то заботы. Иногда наоборот, бывает в сердце радость, но лице это не отображается. Аллах Субхану объединил для них и то, и это в раю. Итак, а что такое тафаккух, мы сказали с вами, это обретение фикха. Да? Тафаккух, настоящее вот это обретение фикха, это что такое? Это три вещи. Ты можешь хукмы выводить из доводов. То есть знаешь доводы, можешь из них выводить, что хукмы. Да? Можешь что делать? Выводить полезные выводы. Брать полезные выводы из какого-то хадиса, из какого-то аята. Это тафакку, это фикх. Два, может быть, человека прочли один и тот же хадис. И один из этого хадиса смог сделать один вывод или два или три полезную, пользу извлек, а другой человек, может быть, десятки или сотни выводов из того же хадиса может сделать. Хорошо, вот эта способность извлекать выводы полезные из доводов. Это тафакку. И третье, это поиск смысла в хадисах. Хорошо, вот это вот тафакку. То, к чему призывает автор, рахима Аллаху Тааля, здесь, в этой главе.